Мы доехали до города, рисковать и на мотоцикле с военными обозначениями заезжать, не стали, бросили на въезде, загнав в рощу, и загруженные вещами в город. Настя спрашивала у прохожих, только десятый полиглотом оказался, французский знал, объяснил, куда там надо. Там лавки, еще не закрылись, ношеные вещи тоже берут, и распродали все, получив местные деньги, тут же обошли магазины и лавки одежды, успели до закрытия переодеться, девчатам хорошие платья и обувь. Мне вот денег с продажи наших вещей не хватило. Нам подсказали, где можно комнаты снять, и адрес ювелира дали. А золото при мне, продадим часть. Так что сначала к ювелиру, почти килограмм золотого песка взял, и расплатился марками. Вроде не обманул, так что хватило нам снять комнату в доходном доме с тремя койками, хотя документы спросили, но сказали, что утеряны, обещали справку из местной полиции. Ох, как хорошо, и душ приняли по очереди, и постели мягкие, уже отвыкли от них за время походной жизни. Все, темнело, спать. А с утра, посетив местное кафе, зашли в магазин охотника и рыболова. Купили два хороших ранца, котелок на 10 литров, сковороду с крышкой, чайник на 3 литра, походные глубокие тарелки, вилки и ложки, кружки, походную жаровню. Рядом магазин, велосипеды продавали, купили один и все вещи на него, будет грузовым транспортом. В соседнем магазине припасов на троих, дней на 5, чая не забыли, и две банки какао взяли, и на наемной пролетке двинули на аэродром. Дальше Анастасия договорилась об аренде самолета, знатока французского на аэродроме нашли, и мы смогли арендовать частный самолет, причем, тот самый, желтый. Спереди пилот сидел, сзади место для пассажира. Так там Настя села, я к ней на колени, пристегнулись и взлетели. Лиза ждала на аэродроме, с вещами. Там навес с лавками и столом. Поднялись, по договоренности с пилотом облетим Вену, будем изучать окрестности. Да, я, оказывается, высоты боюсь, страх такой, но терпел, сидел в летных очках и крутил головой. В том месте, где я солдата убил, уже видно технику, явно прочесывание идет, тело уже нашли, пилот заинтересовался, мы там покрутились, до расхода бензина и летали, после чего вернулись на аэродром и благополучно сели. Продлевать не будем, я нашел, что нужно, тихо шепнул я Насте. Сам выбрался еще ничего, а ей помогали пилот и техник, ноги не чувствовала, отсидел я ей, и ведь ничего не сказала. Чуть позже, когда мы покинули аэродром, я пояснил девчатам, богатый мир на порталы, аж два раз смотрел в окрестностях Вены, ну кроме того, через который мы прошли, там солдат много, ищут убийцу. Далеко до порталов? Спросила Лиза. 1 километр в 70, а другой почти рядом, километрах в 3 от окраин города, с противоположной стороны, где мы в Вену вошли. Предлагаю начать с него. Понятно, что с него. Вернувшись в столицу, мы наняли автомобиль, грузовой, модели Fiat, Настя с Лизой в кузов, я в кабину к шоферу, показывал, куда ехать. Французского он не знал, общались знаками. Портал был рядом с рощей, мы встали рядом с ней, девчата поесть разложили, пригласив и шофера, того Генрихом звали, он представился. Поев, девчата заняли шофера, а я обежал вокруг рощи, и осмотревшись, вроде никого рядом, осторожно открыл портал. Отток воздуха почти не шел, значит тоже равнина. Дальше перешел, оказался в лесу. Лес я рассмотрел еще с той стороны, через белесую пленку неактивного портала. Осмотревшись, лес как лес, березки и другие деревья, и стал оббегать вокруг, пока не выскочил на дорогу, укатанная явно телегами и лошадьми. Тут следы колес, да посередине тропинка от лошадей, копыта их. Услышав шум движения, да в стороне явно кто-то приближался, я укрылся в кустах и пронаблюдал, как мимо мужичок проезжает в пиджачке, сидя на телеге, правит крупным гнедым конем. О, а колеса не деревянные, шины дудики. ХМ, и инверсионных следов наверху нет. Какое время? Ответ дал сам мужичок, вдруг заиграла мелодия, что-то из Вагнера. Он достал навороченный айфон и стал с кем-то общаться, сообщая, что скоро будет. Сплюнув, я побежал обратно. А небо чистое, следов от самолетов все так же нет. Вернувшись в прошлый мир, делать в этом нам нечего. Конечно, высокие технологии пригодятся, но не сейчас. Нужны другие ветки, магические или высоких космических технологий, поэтому едем к тому дальнему порталу. Дорогу я примерно запомнил, на вопросительные взгляды девчат только головой покачал, и мы, снова выехав на дорогу, объехали Вену, я показывал куда, и так и ехали дальше. 2 часа в дороге, примету я запомнил, небольшой городок и не доезжая показал сворачивать, и мы свернули с трассы, поехав по проселочной дороге. Слева мелькнула ферма, но нам дальше. Причем, этот портал я видел издалека, мы в стороне пролетали, не сближались, поэтому в его наличии я был не уверен. И пилоту не скажешь, мол, да верни, хочу там глянуть, показалось или нет, ладно хоть рассмотрел. Да, это он, тут речка, вот на берегу в нескольких метрах тот и висел. Девчата снова стали отвлекать шофера, а я сбегал, аккуратно открыв, с той стороны меня чуть не сдуло мощным воздушным потоком, сделал 2 шага и перешел. Находился явно в горах, снега не было, но довольно холодно. Куртка моя в машине осталась, осмотревшись, это точно другая ветка, и тут был вечер. А увидев большой парусник, что парил в небе, во множестве облаков из парусов, под днищем раскрыт большой желтый веер, видимо руля, я невольно расплылся в улыбке. Магический мир, без сомнений, отлично. Бегом вернувшись, добежал до стоянки автомобиля, и с довольной улыбкой кивнул девчатам. Так что мы разгрузили машину и отпустили шофера. А что, все оплачено, так что тот долил бензина в бак из канистры и укатил. Клиент всегда прав, он, видимо, этим правилом и руководствовался. Ну что, первым делом спросила Лиза, опередив Настю, что явно тот же вопрос хотела задать. Магический мир, переходим, ищем поселение. Я там особо не осматривался, находим мага и проводим инициацию. А дальше по обстоятельствам. Отлично, расцвели они. Утепляемся, там горы, холодно. Сам тоже куртку накинул, вещмешок сверху, с золотом и нужными вещами, помог загрузить велосипед и толкая его, девчата проследовали за мной. Я открыл портал и по очереди перенесли вещи на ту сторону. Портал в 20 сантиметрах от земли висел, терять велосипед не хотелось, так колеса срежет, вот и пришлось разгружать и заносить. Уже на той стороне, когда я портал закрыл, они большими глазами рассматривали то самое судно, далеко улететь оно не успело, и судя по всему спускалось, паруса уже убраны были. Мы встали, осматриваясь, и Настя первой усмотрела дымки в том месте, где судно спускалось, похоже, там поселение. Выискивая тропку, мы стали спускаться с горы в сторону долины, где, видимо, находились местные. Стоит поторопиться, уже темнело, нужно подобрать место для ночевки. Ночь так себе прошла, мало того, что завывал какой-то зверь вроде койота, так еще ветер, вот и замерзли. Мы купили материю для тента, бечевки, я натянул, одну сторону камнями прижал, ветер устойчивый, другой бечевками к скале, укрытие получилось, но все равно спать было тяжело. Мы друг друга согревали, не помогло. Да, никого на охрану не ставили, смысла нет, но все равно это не дало нам выспаться. Горы. Мы от портала всего метров на 200 спустились ниже, когда площадку подходящую нашли. Впрочем, ладно, приготовили на жаровне завтрак, поели, хоть согрелись, все какао захотели, попили, еще больше согрелись, и собравшись, двинули дальше. Настя по очереди с Лизой велосипед толкали, точнее придерживали, чтобы не покатился, все же склон. Я впереди бежал, дорогу, проходимую подбирал. Ближе к 9 часам утра по тропке в расселине вышли на горную дорогу, тут, видимо, и арбы ездили, следы колес, и по ней к поселению, его уже видно было. Кстати, то судно до сих пор пришвартовано, у башни стояло. Похоже, разгрузка шла. Ну да, не ночью же, на утро оставили. Поспешили к поселению, двигаясь дальше. А пока шли, я делился мыслями с девчатами. Что за мир, я не знаю, тут всякое может быть. Например, маги вне закона, в резервации держат, и если поймут, что я одаренный, могут схватить. Или тут в рабство одаренного брать в порядке вещей. Все это нужно учитывать. Для начала статус, рабы не носят оружие, вот держите ножи. У меня охотничий на ремне, тебе, Настя, штык-нож от немецкого карабина, а тебе, Лис, небольшой нож с ножнами, что мы в Вене купили. Пусть на виду будут. О, смотрите, абориген. Нам навстречу действительно двигалась арба, груженная ровными тюками с прессованного сена, рядом шел тот самый абориген, палкой погонял 2 валов, что тянули арабу. Как он на нас таращился, так и мы на него, тот шапку снял и чуть поклонился, и мы ему в ответ кивнули, так и разошлись. Как настоящий человек, сказал Лис, что все оглядывалось на местного, того велосипед больше заинтересовал, да и на девчат не без интереса глянул. У аборигена я приметил пару украшений, Готов с кем поспорить, что это магические амулеты. Это и есть человек, ничем не отличается от земных, ответил я. Меня другое беспокоит, видели, как он на ваши ноги таращился. Похоже, тут мода другая, юбки до самой земли носит. У вас есть чем коленки прикрыть, не нашлось, так что двигались дальше без передышки, пока не вышли к окраинам города. Вон видите того парня в синем плаще, это маг, бытовик, возводит стены дома, видимо кто-то оплатил. Я когда с той горы рассмотрел окраину, он только первый этаж начинал, а тут смотрите, второй заканчивает. Для мага довольно быстро работает. Это маг, удивилась Настя, некогда бы не подумала. Ну да, рогов и копыт у него нет, с усмешкой подтвердил я. Теперь понятно, что маги тут с обычным народом нормально сосуществуют. Уже это одно радует. Мы обсуждали мага, пока мимо проходили, тот интерес к себе заметил, тоже на нас взгляд бросил, на голые коленки девчат, улыбнулся широкой улыбкой и стал делать непристойные знаки. Чего это он? С подозрением спросила Настя. Я начинаю подозревать, что короткие юбки тут носят девушки легкого поведения, те, что любовь за деньги продают. О, вон и женщины, говорил же, юбки до земли. Обе Смирновы красными пятнами пошли, и разве что не шипели как змей. Я на это только улыбнулся, а мы поспешили к причальной башне. Там, похоже, центр поселения, да рынок. Прошли центральную площадь, тут девчата заметили, что какая-то женщина продает цветастые платки, довольно большие, и поспешили к ней. Она на них бросила презрительный взгляд, но два платка продала, причем за монеты из Вены, золото не тратили. Они обернули платки вокруг талии, и длинные юбки вышли, с восточным колоритом, до самых щиколоток, на что торговка одобрительно кивнула. Судно уже почти над нами висело, подавляло своими размерами, со стороны оно казалось меньше. Тут, кстати, большая куча аккуратно сложенных тюков с прессованного сена была. Это на судне его что ли доставили, или на загрузку, непонятно. А само судно метров 150 от носа до кормы, 4 мощных мачты. Сейчас из башни вереницей шли полуголые связанные люди, по трапу в трюм. «Это кто?» – спросила Лис. «Рабы». Больше вопросов не последовало, не дуры, все понимают. Тут я приметил лавку, явно мага, и свернул к ней. «Это лавка мага? Зайдем, нужно узнать, есть у него пентаграмма инициации, да и язык нужно изучить. Это быстро, 15 минут амулетом, и уже владеешь». Лизу с вещами мы оставили снаружи и с Настей зашли в помещение. Общаться пришлось знаками. Я начал говорить, маг-продавец, а их двое, второй был занят, не мы одни в лавке из посетителей, и видя, что меня не понимает, показал народ, пальцами делал как будто говорю, потом пишу на ладони, приложил щепотку пальцев к виску, и вопросительно посмотрел на того. Тот также руками уточнил, правильно ли он понял, подтвердил. Правда, амулет был только обучение языку, не письменности, пришлось согласиться и указать на Настю, достав небольшой самородок, с полмизинца. Он в качестве оплаты вполне подошел, маг его проверил. Дальше он завел нас в подсобное помещение, указал на койку, я велел Насте лечь, будет проходить обучение, ее вырубит. Маг провел некоторые манипуляции и коснулся каким-то амулетом виска девушки. Ее выгнуло дугой и вырубило. После этого маг указал на стул, мол, позовешь, когда девушка очнется, а сам ушел в магазин. Клиентов хватало и один продавец-консультант явно не справлялся. Садиться я не стал, походил по комнате, она окон не имела, два магических светильника довольно хорошо освещали. Прислонился к стене у входа и задумался. Да как-то больно на меня этот маг-продавец смотрел. Ну знаете, с жалостью, как на больного ребенка. Странный взгляд, навевает на некоторые подозрения. Ждал, подпирая стенку, порядка 20 минут, пока Настя не зашевелилась, и со стоном не приложила ладонь к лицу. Я подскочил и помог ей сесть. Гад, протянула она, не мог сказать, что это так больно. А ты согласилась бы пройти обучение? Зато теперь местным языком владеешь, в теории. Ладно, я позову местных, нужно проверить, как все прошло. Сбегав и кликнув мага, вернулся. Тот начал задавать вопросы, и Настя сначала не уверена, но чем дальше, тем быстрее, отвечала. Ну как, порядок? Спросил я. Да, я понимаю, кивнула та. Отлично, скажи ему, что мне нужно провести инициацию. Та стала переводить, они между собой о чем-то переговорили, и Настя сказала, с печалью в голосе, это хозяин лавки. Он сказал, что ты бракованный одаренный, редкость, но такое бывает. А это один из тех идиотских магических миров, где целителей забракованных магов принимают. Как же, слышал, ясно, вот что, бракованный или нет, не его дело, я плачу золотом за инициацию, вот и пусть проводит, скажи ему, что плачу золотом. Она стала переводить, они снова что-то обсудили, я достал из кармана самородок в полкило, и показал, на что маг развел руками и кивнул. Он согласен, сказала Настя, только пентаграмму нужно усилить. Минут 20 подождать придется, он позовет, оплата вперед, маг забрал самородок и ушел, явно спускался в подвал, а я сказал, идем к Лис, узнаем как там она, потом инициация, мы спокойно покинули лавку, Лис уже нервничала, рядом был пузатый мужичок в дорогих одеяниях, халат расшитый золотыми нитями на это намекал, двое слуг видимо, он изучая с интересом Лизу, пытался расспрашивать, девушка уже нервничала, она же языка не знала, а тут мы появились. «Этот мужчина что-то хочет», — сказал Лис, явно обрадовавшись, когда мы появились. Настя сходу поинтересовалась, что тому надо, пока Лис мне жаловалась, как ждала нас. Все пялятся на нее, ходят по несколько раз мимо, на что-то намекают. «Он хочет купить Лис, и велосипед тоже», — пояснила нам Настя, главный торговец в этом поселении. «Да», — задумчиво пробормотал я, и тут же схлопотал за трещину. «Ты о чем думаешь?» – зашипела старшая из Смирновых. «Да я не про это. Видели, как он яблоко достал, как будто из воздуха. У торговца стоит безразмерное хранилище на ауре. Я такое же хочу. Спроси у него, где их ставит, кто делает». Настя спросила, и тот залопотал, что-то объясняя. Он сказал, что их ставит только одаренным. Такая разработка. Есть один маг, в республике живет, он и создал это, и он сам ставит, но найти его сложно. Как и договориться об установке. Многие хотят поставить, он прячется. Торговец слабосилок, и ему поставили, очень много заплатил, но не жалеет. Он говорит, ты порченый одаренный, такие никому не интересны, тоже мне умники. Что он хочет за информацию о том маге, что хранилище ставит? Лис он хочет, нет, велосипед отдам, но не девушку. Погоди, мы сняли поклажу с велосипеда, и я покатался по площади, даже без рук, собрав толпы любопытных, явно неплохую презентацию дав этому транспорту, через Настю пояснив, что это техническое устройство для передвижения, не нужно кормить и поить, всегда готово к работе. В общем, торговец не удержался, и сообщил адрес нужного мага, тот там жил 3 года назад. Также через него мы договорились о покупке билетов на судно, оно отбывает до обеда, идет примерно в нужную сторону, к столице местной провинции империи, на территории которой мы находимся. Нам дальше, в республику нужно. Тут как раз нас маг позвал, мы с вещами, Лис в этот раз не оставили на улице, в подвал спустились. Девчата сели на скамейку в стороне, я же разделся до нога и в пентаграмму зашел. Меня аж к полу прижало, когда инициация прошла. Я быстро сплел сетку и накинул на себя, она затянулась, что позволило мне покинуть пентаграмму и начать одеваться. Порядок, теперь я маг, да обученный. Да, спроси у местного, есть у него амулет обучения языку, с письменностью и счетом. Говорит нет, после недолгого общения, сообщила Настя. Недавно использовал такой, заказ сделал на новый, но доставить не успели. Ясно. Спроси, есть возможность обучиться управлению летающими судами, через такие амулеты. Та снова недолго пообщалась, я как раз закончил одеваться, когда Настя ответила, есть, но очень дорогие, у этого мага их нет, а суда называются шилхами, ничего, в столице купим, все на выход, не опоздать бы к отлету, мы собрались и на выход, не опоздали, до отлета еще целый час, места нам забронировали, я оплатил золотым песком, тут кассир пришел с весами, взял сколько нужно, места не лучшие, 4-местные каюты, девчат в одну, к 2 матронам, а меня в каюту, где 2 мужиков располагались, 4-я койка пока свободна. У стюарда есть сейф, услуга на борту, я туда вещмешок с золотом убрал. Вернут, когда доберемся до места, и побыстрее на палубу, нам интересно было. Забегали матросы, судно величественно поднималось, отдав концы. Я видел, что рулевой и офицер были в закрытых очках с черными линзами, явно магические амулеты, магическое зрение уже заработало, видел. Недолго мы за всем наблюдали, на борту обед, так что поспешили в столовую, есть хотелось, судно грузопассажирское, одна столовая и плюс кают-компания для дворян. Настя уже узнала у стюарда, нам до столицы провинции лететь 9 часов, ночью на месте будем. В принципе, эта столица недалеко, часа 3 летать, просто еще в одно поселение зайдем, загрузка-погрузка. Девчата с немалым любопытством пробовали разные блюда, все так необычно, они были под впечатлением. Я уже проверил, это есть мы можем, безопасно. Впрочем, недолго, устали эмоционально и ушли в каюту, да и ночь бессонная сказалась, отдыхать пошли, вот и я тоже. Соседи мои простые люди, неодаренные, поэтому не обращали внимания, что я делаю, а я собой занялся. Немного маны в источник уже набралось. Первым делом, сплел плетение диагноста. Это чисто замер источника. Хочу знать, какой силы у меня дар. Ну, берется то, что у носителя было, Дениса, и отнимается одно деление. У него был 6-й уровень на момент создания эмблемы, и все верно, плетение показало, что у меня сильная 7-ка, скоро на 6-й смогу перейти. Буду качаться, и долго. Да, стандартная градация силы магов такова, с 10 до 0, где 10-й уровень самый низ, нулевой уровень бога. 7-ка, это на границе слабосилка и средней силы мага. 6-й, как раз уже средний. Ничего, прокачаю. Так что сел на койке, обувь снял в одних штанах, и стал медитировать. То, что на мне пока детская сетка, я не в курсе сколько носить буду, мне не мешало. Как заполнил источник до полного, почти час ушло на это, начал плести плетение и использовать на себе. Опа, а я облучен радиацией. Это, видимо, сказалось посещение мертвого мира. Доза не сказать, что большая, но есть. Убрал, как и последствия облучения. Обувь сильно фанила, тоже почистил. Есть специальное плетение для подобной чистки. А так в принципе в порядке, мелочь подлечил, но больше не трогал. Дальше медитировал, прокачивал источник, это дело долгое, нудное, но нужное. В лавке того мага мы ничего не купили. А зачем нам брать ширпотреб, если мы в столицу, пусть и местной провинции, летим? Там купим все куда лучше, амулеты и обучение языку, и управлению этими шилхами. Я серьезно настроился приобрести себе такой. С него заниматься поисками порталов куда проще и легче, чем пешком. Даже у самолета выиграет. Самолет зависит от запасов топлива. У таких судов подобных проблем нет, как я понял. Еще не знаю, высок ли уровень местной магии. Я могу определить по лекарским амулетам. Вот по прибытию в столицу это и сделаю. В лавке, где закупаться буду. 3 часа я медитациями занимался, потом поужинал, девчат не было, остальное время до прилета банально проспал. Высадили нас, как только судно встало к причальной башне, и подали сходни с перилами. Тут довольно высоко, техника безопасности превыше всего. Несмотря на ночь, все хорошо освещено магическими светильниками, и пассажиры с вещами покидали борт судна. Внутри башни лестница, круговая, по ней спустились вниз. Кстати, дворян спускали на лифте, оно у судна было. В днище проем открывался и спускалась площадка с людьми. Толпы особо не было, поэтому спокойно отошли от башни, направившись к наемным пролеткам. Многие уже уехали с пассажирами. Мы же с девчатами заняли одну. Через Настю я велел вести в хорошую гостиницу с высокой безопасностью, и в пути обсуждали дальнейшие планы. Сейчас найдем, где устроиться на ночь, а с утра делать закупки в магических лавках. Купить шелх нужно, небольшой, вроде шлюпки, чтобы в портал проходил. Потом найти того мага, что хранилище на ауры ставит, и возвращаемся к порталу, к нашим. Забираем вашу маму и мою, и дальше уже совместно будем думать, где устроиться. Порталов много, подберем мир по нраву. Лично я сразу предупреждаю, буду голосовать за мир высоких технологий, где космические корабли бороздят просторы вселенной. Устроиться помогу, деньгами и советами. Мы прибыли, на вид неплохая гостиница. Немного местных денег было, расплатились с возницей и с вещами в гостиницу. К счастью, свободные номера были, взяли двухкомнатный, в одной 2 кровати, я в гостиной на диван лягу. И снова документы спросили. Тут уже серьезно, без них и шагу не ступишь. Настя отговорилась тем, что сюда прибыла получать гражданство. Я снова сейфом воспользовался, арендовал его у гостиницы, куда убрали вещмешок, и дальше после душа спать. Горничная постелила постель, и мне диван застелили тоже, так что вскоре мы уснули. Не зря в сейф все ценное убрал, ночью нас усыпили и ограбили. Тоже мне, безопасность тут высокая. Очнулся я с головной болью, которую тут же убрал усилием воли, целители так могут. Надо мной хлопотала горничная, а из комнаты девчат выходила маг-девушка, лекарь похоже. Тут же присутствовал еще один сотрудник гостиницы, уже мужчина. «Настя, что произошло? Спроси у местных», — крикнул я в сторону открытой двери в спальню. «Уже узнала. Нас ограбили. У меня вообще вещей не осталось, даже одежды. У Лис также. В окно забрались. Я проверил и понял, что сам без всего остался, ничего нет, даже обуви. Хм, вряд ли воры нацелились на вещмешок с золотом. Да любой сканер покажет, что внутри него. Поэтому я закрыл вещмешок плетением от сканирования, еще когда мы от лавки мага к судну спешили, чтобы занять забронированные места. После инициации, крохи маны были, и на это простейшее действие хватило. Хотя мы, конечно, засветили золотой песок при оплате билетов, там да, могли заинтересоваться злоумышленники. Я уточнил, сейф мой в порядке, содержимое на месте. Скандалить сильно мы не стали, мы тут на птичьих правах, хотя в качестве извинений нам хотели еще на сутки номер выделить, но я отказался, тогда принесли бесплатный завтрак. Время 9 утра было, это я попросил поднять нас в 8 утра, не добудились, вскрыли двери, вот обнаружили нас. Через портье я попросил позвать портного, с одеждой моего возраста и для двух девушек, вскоре он с помощником прибыл, помощник часто уходил, доставлял новые комплекты одежды, но нас одели по местной моде, а я заимел очень удобный походный костюм, сшитый магом. Да, портной был магом, как и помощник, поэтому портными амулетами подгоняли одежду на месте, и она не имела швов. Сестры этим очень заинтересовались, тоже платья дорожные заказали, для путешествий, оплатил понятно золотом. А куда деваться, еще и за срочность доплатил. Мы с девчатами еще у портного заказали 3 дорожные сумки, удобные штуки, можно носить в руке как баул или убирать за спину как ранец. В 11 мы покинули гостиницу. Сначала в банк, чую парит нас с золотом. Нужно получить нормальные монеты, обменяв, да узнав местные расценки. От гостиницы мы отъехали на пролетке. Наняли ее на весь день. В банке поменяли. 227 монет выдали золотом и 100 серебром. Я на ауры смотрел, вроде без обмана. Документы не спросили, им это не интересно. А вот где месторождение этого золота, вот этим интересовались, и довольно настойчиво, тут оказывается золото имеет большую стоимость, чем я думал. А мало его, тот же шелх, который я хотел купить, в виде шлюпки, стоил от силы 5 монет, а шелхи дорогие, то судно, что доставило нас в столицу, стоило около 100 монет, хороший каменный дом в столице этой провинции, рядом с центром, стоил 3 монеты, точно напарили. Втридорога заплатили за услуги, даже скорее больше. Однако я не расстроился, получил что хотел, нужно побыстрее закончить все дела и вернуться, там Анна Васильевна ждала, не стоит затягивать. Мы поэтому даже и не думали проводить тут регистрацию, хотя нам настойчиво советовали это сделать. Зачем? Мы тут ненадолго, еще время не тратить на это. Мы покинули банк и поехали на улицу магов, там множество лавок и магазинов, что держали маги. Посетил я 3 лавки, пока не нашел нужную, тут амулеты и артефакты довольно хорошей выделки. Семейный подряд, лавка принадлежала лучшему магу-артефактору столицы. Один из продавцов работал только с нами, показывал лучшие лекарские амулеты, а я изучал. Да, уровень местной магии был очень низким, это точно. Впрочем, я все равно закупился, альтернативы-то нет. 6 амулетов климат-контроля, в дороге вещь нужная, 3 сразу активировали, приписав к нашим аурам. 10 амулетов личной защиты, по местным понятиям первый уровень сложности, также 3 активировали, я взял несколько боевых, амулет-светильник, 2 амулета зарядки, амулет сканера из лучших, и амулет охраны лагеря в походе. Срочные покупки, все, и теперь то, что мне надо. Консультант подтвердил, есть у них амулеты обучения, могут обучить языку, а также обучать управлению шилхами. И такие амулеты по обучению даже дороже некоторых шилхов, 6 монет золотом. Я оплатил оба амулета, и попросил тут же мне провести обучение, на что консультант возразил, для начала возраст, в таком возрасте не обучают, и потом 2 сразу. Промежуток времени между обучениями, целый год, иначе могут быть необратимые повреждения в мозгу. Меня это не взволновало, в отличие от сестер, я на ауру все отправлю, так что мозг без повреждений обойдется. Объяснять это продавцу, который тоже меня считал бракованным одаренным, не стал, просто не стоило оно того. только сестер успокоил, сказав, что знаю, что делаю. Так что меня отвели в подсобное помещение, девчата сюда же, я лег на койку, и консультант обучил языку. Кстати, все знания от Дениса сохранились, я обнаружил их на ауре, в свернутом виде, еще когда медитировал на судне, распаковал, так что теперь знаю все, что знал он на момент ритуала. Это хорошо, нормально, язык с местной письменностью и счетом встал на ауре, я подключился к нему и когда открыл глаза и сел, то заговорил. Минут 10 мы с консультантом общались, язык осваивал, он дал книгу, чтобы я письменность освоил, также простейшие математические задачи. Счет тоже на месте, это обязательная проверка после обучения, так что я подтвердил, что работу он выполнил. Теперь обучение управлению шилхом, именно знание рулевого, без него судном управлять невозможно. В принципе да, в этом мире мы по сути наскоком, можно изучить знание рулевого шилха и не париться, но в этом знании немало письменной информации, цифр на пульте управления, так что изучение местного языка, письменности и счета – необходимое дело. Да я и против ничего не имел, таких языков на ауре тысячи мог хранить, глядишь где пригодится. Также лег на койку, и пришлось ожидать почти полчаса, амулет мне на лоб положили, он многоразовый, и с него шла информация, я размещал ее на ауре, не затрагивая мозг, и к великому шоку консультанта – спокойно поднялся с койки, как только обучение закончилось, и поблагодарил, параллельно изучая выученное. Мы покинули лавку, устроились на сиденьях в арендованной пролетке и покатили в порт. А чего время терять, оно не резиновое. Кстати, консультант все хотел что-то уточнить, и без моего разрешения продиагностировал лекарским амулетом, за что чуть в дыню не получил, сестры Смирновы не дали. Покинули лавку, с моим недовольством. Сначала мы посетили начальника порта, тот перенаправил нас к своему заму, и уже этот зам, изучив спрос и предложение, сообщил, что шилхи в продаже большая редкость, их обычно по заказу делают. В продаже есть два крупных судна, там уже передачу новым владельцам готовится провести, а еще один, одномачтовый баркас, но цена двойная, и владелец уступать категорически не хочет. Торговцы ждут, когда он цену сбросит. Обнаглел такую сумму просить. Он даже не курьер, скорость средняя, обычная для баркасов. Мы узнали номер причальной мачты, это не башня, они для крупных судов, типа посмотреть хотим, и покинув здание управления, устроились в пролетке, и на ней подъехали к нужной мачте. Возница вполне ориентировался и довез куда нужно. Мы вчера прибыли ночью, ничего особо не видно было, так, лес мачт, освещенных магическими светильниками, а тут довольно красивые виды на разные суда. Мы с интересом крутили головами, изучая и рассматривая. Причем припаркованы суда были высоко, под судами ездили грузовые повозки с грузами, доставляя или вывозя. Погрузка и выгрузка. Видно, что порт активно работал. Вот и мы, двигаясь под судами, подъехали к нужной мачте. Точно нужной, номер совпадал. Одного взгляда на баркас, и стало ясно, что через портал точно не пройдет. Впрочем, меня это особо не озаботило, однозначно берем. Большой известила Лис, на что Настя кивнула. Ничего, справимся, сказал я, зато все наши на борт войдут. В шлюпке на лавках сидеть надо, а тут похоже каюты есть, вон два окошка на корме. Пока возница по моей просьбе выкрикивал хозяина судна, трап поднят, значит на борту, я отвечал на вопросы девчат. А как через портал он пройдет? Спросила Настя. Расширим портал, пожал я плечами. Если встать внутри него и махать руками, гоня волны, он медленно, но расширяется. А тут у нас выбора особо нет, судно срочно нужно арендовать, курьер я не хочу, свое это свое, и пока этот в продаже есть, стоит взять. Да и судно по виду свежее, недавно со стапелей верфи. Это действительно так. Я про расширение портала, этим еще грек озаботился, и он с Деинди так смог расширить. Я присутствовал и смотрел на это, мне интересно было, медленно, но диск портала действительно можно увеличить. Впрочем, не факт, что придется портал расширять, если мне хранилище поставит достаточного объема. А вот сам баркас, тонн 5 весил, не меньше. Кстати, девчата уже справлялись, не одаренные ли они, нет, простецы. Лис подумывала было, что изучить амулетом, я же платил, но консультант так расписал негативные последствия обучения, что она отказалась. Это я на ауре держать могу, а вот она нет, и я помочь не смогу, неодаренная, а вот убрать последствия обучения мог, однако она пока сомневалась. Амулет обучения управлению шелхом я выкупил, там еще 5 обучить можно, так что может еще надумает. Пока же возница смог выкликать хозяина, судя по сонному лицу, спал, мы его подняли, но узнав, что клиенты, тут же спустил нормальный трап, не веревочный, с нами дамы, и помог подняться на борт, проводя презентацию своего имущества. Кстати, Смирновы дворянская семья, но советы не оценили, что они на их сторону перешли, отца арестовали, он комдивом был, в лагерях сейчас, не расстреляли, а их в ссылку. Хозяин баркаса думал, что это именно они покупатели, но это было не так. Кстати, да, вы правильно поняли, девчата давно уговорили меня и их отца из лагеря освободить. Раз в другой мир уходим, то всех родных забираем. Баркас был просто идеален. 12 метров длины, на корме и носу помещения, в центре где мачта, крытой палубы нет, но палуба, точнее покрытие, было, не ломать же ноги о шпангоуты, так что тут столик можно поставить. В носу подсобное помещение, а в корме большая каюта, тут и спальня, и небольшой уголок с жаровней, и столовой зоной. Все удобно и компактно, и все для одного, или пары, это сразу стало ясно. Место рулевого на корме, сиденье у двери слева. Просил он за судно 32 монеты золотом, действительно двойная цена. Это торговец был, погорел, 2 потерял, видимо от нападения пиратов, тут это оказывается обычное дело. Отчаянно старался выправить ситуацию, продавая личный баркас. Сам из столицы империи, там продать не смог, так сюда для этого пригнал. И он ухватил свою птицу счастья. Баркас мы без сомнения брали, ему всего 2, заплатили полную сумму, и тот передал 2 доступа к пульту рулевого. Я проверил, подходит, так что, попросил обучить меня управлению, пояснив, что изучил знания через амулет, но перед этим нужно пополнить запасы, и я выдал ему список необходимого. Пусть нашу пролетку берет и использует ее. Он согласился, попросив подкинуть его до столицы империи, в принципе крюк небольшой, а по пути будет обучать меня, так что и я согласился. Заказал я припасов, потом стазис на них наложу, посуды добавить надо, не хватало, жаровня и утварь были, 10 гамаков, матрасы в запасы постельного белья, столика 2 складных и 10 складных стульев, 2 шатра, веревок разных, запас воды, да хватит пока. Он отбыл, а мы устраивались на борту. Каюту сестры заняли, договорились, на них и готовка, я же на палубе спать буду, с амулетом климат-контроля это и на высоте, где довольно прохладно, проблем не будет. Трап мы подняли, мне 2 мужичков, что в стороне прогуливались, и на нас поглядывали, не понравились, не они ли нас ограбили, похоже точно за золотом охотятся. Бывший хозяин шелха заказы сделал и вернулся, после чего стали прибывать повозки, и мы с ним принимали товары. Кран-балка у причальной мачты была, поднимали сеткой на борт и в подсобное помещение на носу убирали, все загрузили, расплатились, дальше я за пульт управления сел, концы отданы, и мы стали подниматься. Пульт управления обычно стандартный, любой рулевой на чужом судне легко освоится, и я заказал еще 2 очков рулевого, а то на баркасе, в комплекте с ним, шла всего 1. Управлять, имея знания, и довольно неплохие, оказалось просто. Я быстро освоился. Навигация тоже проблем не вызывала, навигационные карты были на борту. Прибыть в столицу империи мы должны были вечером, еще засветло, но мне это не нужно, документов на судно нет, нужно регистрировать в здании управления порта, а мы не имеем гражданства. Хозяин шелха написал расписку, и все на этом, а в порту обычно проверяют. Ночью доберемся до столицы, высадимся, и сразу валим, до проверки, и там в республику полетим. Как найти нужного мага я уже прикинул, план есть, главное это быстро и эффектно, и важна тут именно быстрота. Девчата неплохо освоились на борту, обед приготовили, и ужин был, мы часто маневрировали, из одного потока переходя на другой, и я освоил судно от и до, на разную высоту поднимались, даже на 7000 метров, предел у баркаса. Уже недостаток воздуха чувствовался. Тут даже матросов не нужно, на блоках плетения, нажимаю на клавишу на пульте, и блок наматывает канат, парус поднимается. Соседняя клавиша, и парус опускается. Их 3, латинского типа, основной, носовой и кормовой. Перо руля тоже здорово при маневрировании помогает. Меня также научили спускать мачту, ложилась на корму, это чтобы в ангар для хранения загонять, предусмотрено, а мы будем пользоваться, чтобы через порталы проводить. Спустились к поверхности, и закрепив судно канатами, забив сваи, я спустил мачту, потом поднял. Порядок. Добрались до столицы, спустились к одной из мачт. Сестры уже час как спали. В каюте роскошная двуспальная кровать для молодоженов, вполне уместились. Я высадил бывшего хозяина Шилха, тот поспешил прочь, при нем большая сумма, в банк нужно, а я, поднимая судно, развернулся, найдя нужный поток, и поспешил прочь. К счастью, патрульные корабли мной не заинтересовались, и ушел спокойно, прямиком к столице республики, а там нужно искать мага, что поставит мне хранилище на ауре. Думаю, объяснять причины такого острого желания заполучить его, не нужно. Это серьезная вещь, и я желаю получить. А где еще шанс будет? Хорошо, тут маг такой есть. Поди знай, когда еще встретятся подобные специалисты. И что важно, Грек ставил хранилища, используя псионику, а тут уже нормальный маг такие хранилища создает. Я в предвкушении. Интересно, у него опция раскачки есть? Найду, узнаю. Всю ночь мы в пути. Потоки, что встречались, довольно сильными были, поэтому скорость высока, и прибыли мы на место, не заплутав, под утро, когда светало. Мой шелх, а я считал его личной собственностью, дрейфуя, парус уже спущен, подходил к овалу портала. Это второй, мы в Австрии, через этот портал пройдем, и будет наш родной мир, где оставили малых, под присмотром Дарьи и Артема. В этом мире мы уже вторые сутки, перешли прошлой ночью. А Вену посетили, закупили что нужно, даже ограбив, например, полицейский участок, на оружие и боеприпасы. Да и тут рядом с порталом я неожиданно засаду обнаружил, около десятка солдат, да с двумя пулеметами. Времени немало прошло, а засаду не сняли, странно, стоит описать, что вообще было. Да, мага того я нашел, он к слову себя чародеем называл, и говорил, что чародеи редкости обычные маги не читаем, продемонстрировав разницу. Да, она была, он не целитель, к слову, он тоже меня бракованным считал, и не хранилище он ставил, а так называемую аурную щель. Да хранилище и есть, просто название другое. Для начала в столице республики, когда чиновник к нам подошел взять оплату за парковку и проверить документы, я ему заплатил за информацию, и чтобы про документы больше не спрашивал, и получил что нужно. Информация общеизвестной была, и сразу покинул столицу. Маг имел свое поместье с башней. Добрались за час, мы подошли к причальной мачте, прислуга приняла концы, и сообщила, что их хозяин никого не принимает, категорично. На что я попросил передать ему, что маг из другого мира, целитель, и могу провести полное омоложение, оплата за это, установка хранилища. Слуга передал, и вскоре меня с сестрами пропустили на территорию. Тут, кстати, несколько шилхов было, желающие, чтобы маг их принял, недобро нам смотрели в спины. Старый маг меня принял в кабинете, пообщались, он был удивлен моему возрасту, я объяснил, что такое эмблемы, тот о таком и не слышал. В общем, омолодил его, и он хранилище на ауру мне поставил. Я сначала изучил блок плетений, потом попросил разрешения, что сам буду подавать ману, свою, для увеличения. Она у меня концентрирована, и была надежда, что размер при установке будет куда выше. Он так их ставил, размер до предела увеличивал, это обычно тонна, редко две было, и не умел ставить маятник, чтобы размер хранилища качался, но заинтересовался этим. Хорошо я помню, как Грек его ставил, и мы вместе поработали. Тот поставил плетение на ауру, а я подавал ману, он свою ману не тратил. 12 тонн с мелочью вышло. На следующий день, работая совместно, мы поставили маятник. Вполне заработал. Я специально забрал чистой воды из озера рядом с поместьем, до предела, чтобы узнать, сколько накачается за сутки. Трое суток пробыли мы в поместье, и прямиком к порталу полетели, и так задержались. В пути избавился от воды, полтонны всего оставил, МЗ. А в сутки маятник качал всего 35 килограмм. Ну хоть столько, я и этим доволен. Добрались до портала за сутки где-то. Могли бы и быстрее, но нас преследовало два шилха, люгер и шлюп. От поместья за нами пошли. Явно была попытка захвата. И чего им нужно? У меня баркас хоть и не скоростной, но на подъем легче, я потоки быстрее менял. Я позволил люгеру нас нагнать и даже провести силовую швартовку. На палубу готовились хлынуть пираты, два десятка, девчата в каюте спрятались, так что я один против них был. А как нас захватили, так и легли, на борт баркаса ни один не ступил. Против целительского плетения сонника их защита не плясала, я уже проверил на нашей личной защите, так что уснули. Мы с девчатами быстро перебрались на борт люгера, он тонн 30 весил, две мачты, несколько кают, сплошная палуба и две небольшие пушки, на носу одна и на корме вторая, а наш баркас, оборвав концы, я убрал в свое хранилище, сбросив воду. Так что, устроившись в кресле рулевого и уйдя в поток, едва ушел от шлюпа, что опасно сближался. Люгер скоростной, мы просто сбежали. А чуть позже высадили раздетых и связанных пиратов. Их было 37. Утверждали, что они наемники, наниматель на борту шлюпа остался, но я не верил. Хотя, судя по аурам, не врали. И что, сами напали. Вообще, если бы люгер не убежал вперед, перерезая путь, я бы не рискнул с захватом, а тут появился шанс, да и мне свои силы хотелось попробовать. Возвращение магии, дара, до сих пор держало меня в эйфории. Я ведь как покинул Дениса, помнил, что такое магия, как будто отрезали часть меня, а тут вернулась снова я полноценный, настоящий. Как видите, захват удался, и это радовало. Вот только люгер большой, на нем большему числу людей проще путешествовать, но с собой брать. Пока шли к порталу, я прикидывал возможности. Девчата вязали пиратов, пока они без сознания изучали само судно, а я рулевой, покинуть пульт не мог, благо ключ доступа был вставлен в гнездо. Описывали взятые трофеи и прикидывал, что делать с люгером. Я подумывал продать в том поселении, где мне инициацию провели, и велосипед отдал в обмен на нужную информацию. Почему бы тому торговцу и не продать его? А пока перегонял судно, понял, что отказаться от него уже не могу. Ох и хорош ходок. В одном мощном потоке мы, по-моему, до 400 километров в час разогнались. Я примерно засек. Тут просто ураганный ветер был на высоте 4 километров, но мы его не ощущали, на той же скорости летели. Шлюп быстро отстал. В общем, жаба душила от него избавляться. В принципе, какая разница, что переводить через портал, баркас или люгер. Просто с люгером дольше расширять порталы придется, а мачты у него складываются на корму. Я смотрел, механизм в порядке, просто не проверял. Поэтому решил, беру я его с собой, не буду продавать, о чем также и девчатам сказал. И это общий трофей. Баркас мой, это да, а этот общий. Поэтому по пути пиратов и высадили, даже рядом с дорогой, кто-то подберет, а развяжутся сами. Много их, дошли до гор, там две верхушки характерные, не спутаешь, на картах они были, отмечены как ориентир, так что вскоре портал был мной найден, специально полетал вокруг, пока не стемнеет, и, совершив посадку рядом с ним, сбросил якорь, потом закрепив люгер канатами, привязав их к скалам, открыл портал, и проверив как с той стороны, там вечер, еще светло, нет ли случайных свидетелей, и пока девчата по очереди качали его, гоняли волны, одна качает, другая в том мире на стороже, а сам я в этом люгер охраняю. Это немалая ценность. Заодно трофеями занимался. Причем трофеев много и нам это ничего не нужно. Оставив девчат, у них амулеты ночного зрения. Купил 7 штук, там ночного и дальнего, совмещено, уже научились пользоваться. Пару ружей для защиты, тут местная алхимия в зарядах использована, а сам слетал к поселению. Местного служащего у причальной башни кликнул, чтобы знакомого торговца позвал. К сожалению, в столицу отбыл, но был его помощник, его вызвали. Я все лишнее и продал, даже обе пушки, меня они не впечатлили. Вернулся, а сестры одновременно работали в портале и тот на глазах рос. Нечего себе, я вот о таком эффекте не знал, а они попробовали и получилось. Снова закрепил судно и помог. В 6 рук портал рос еще быстрее. Я в восхищении. Мы так его увеличили, что даже мачты складывать не нужно. Правда, ветер боковой утянет на кромку портала и перережет судно пополам. Поэтому, используя плетение из бытовой магии, основы знал, я установил их с этой и той стороны, девчата как бурлаки буксировали за канаты люгер, тут тишина, ветра нет, а я в портале стоял, чтобы тот не закрылся. Так и перешли. В прошлом мире ночь к концу подходила, а тут до конца часа два. Поэтому я закрыл портал, мы по веревочному трапу поднялись на борт, судно медленно дрейфовало, плетение перестало работать и ветерок сносил судно. Поднялись на высоту и отлетели в сторону. Нашел довольно большой лес и, найдя место, спустился. Верхушки леса скрыли мачты. Это хорошо, отстоимся тут день, а как темнеть начнет, вернемся в наш родной мир. Раскачав портал, опыт был. Пока оставили на борту судна Лизу, а с Настей на баркасе перелетел к Вене, там я снова его убрал, как раз светать начало. Кстати, баркас весил 5,5 тонн, не сильно я ошибся. Ну и занялись закупками, большая часть уходила в мою щель, раз ее так называл создатель, то и я буду. К вечеру заполнили. Из полицейского управления оружие забрал, 5 пистолетов разных моделей, пара охотничьих ружей из комнаты конфиската, и патронов побольше. Люгер с Лиз оставили в этом мире, все равно потом сюда вернемся. А я хочу посетить землю будущего, электронику добыть, фильмы и музыки накачать, а то без них тяжело. На баркасе перелетели с Настей к порталу, а тут целое отделение солдат в засаде. Я не расстроился, даже скорее обрадовался, облучил их сонником, убрал баркас в щель, а Настя уже на дороге ждала. Мы обошли солдат и собрали все ценное. Вот только в щель я убрать ничего не могу, а полное, там место только для баркаса оставалось. Ну накачалось 30 кило, и что, все не уберешь, а тут станковый пулемет немецкий МГ-08, на треноге, и ручник МГ-13, патронов изрядно. Поэтому я скинул МЗ, 1,5 тонны воды, тогда все ушло, все оружие, а мы и наручные часы снимали, часть снаряжения. Даже маскировочную сеть скатали и убрали. Хорошая засада, со стороны не видно, что тут кто-то есть. После этого прошли к порталу, разделись, я открыл портал, и мы просто сделали шаг на ту сторону, рухнув в воду, надеюсь нас ждут, все же не прошло 11 дней. Впрочем, я обговаривал возможность нашей задержки, главное, чтобы не голодали. Течение у речки было не сильное, но заметно нас сносило. Выбравшись на берег, мы оделись и двинули в сторону лагеря. К счастью, там порядок, а то девчата какие только ужасы не напридумывали от того, что их нашли и вернули в поселение, до того, что на них другие беглые вышли и ограбили, а то и что, хуже. Нет, лагерь разбит, навес, лежанка из лапника. Все спят, у костра еще угли тлели, явно недавно уснули. Для нас как день, с амулетами ночного зрения, мы аккуратно разбудили Артема и Настю, они обрадовались, быстро собрались, и мы отошли, чтобы малых не разбудить, и пока Настя описывала, что и как было, я достал баркас, поднялся на борт и улетел, никого с собой не брал, полетел к поселению, забрать обеих мам, помощники не нужны, так что Настя, как закончит рассказ, ляжет спать с остальными, а утром я уже буду на месте. Да, не сплю уже какой день, но я снимал проблему магии, потом высплюсь, а пока времени нет. Амулет охраны лагеря был всего один, но его оставили с Лиз, на охране стоянки Шилха, там отпугиватель, прогонит всех, кто по лесу будет бродить. Жаль, в лавке в продаже всего один такой амулет был, иначе с Настей бы оставил. Я летел, ориентируясь по железной дороге, от нее ветка уходила к нужному поселению, главное не пропустить. Меньше часа и вот оно поселение, совершил посадку на окраине, убрал баркас и побежал к строениям. Какое из них больница, нашел быстро, поиск по ауре показал, где лежит Анна Васильевна. Жива, и это хорошо. Схожесть с аурой Дарьи заметна, так что это точно она. Я незаметно проник в больницу и зашел в палату, усыпил 5 других женщин, все 6 коек в палате заняты были, и пробудил Анну Васильевну. Тихо, это я, Тимур, мы вернулись. Та сначала обнимать начала, плача, потом плотно ее накормил, объясняя, что это для лечения нужно, потом восстановил все повреждения, точнее убрал их. Она чуть похудела, но теперь полностью здорова. Омолаживать пока не стал, это терпит. Снова поела, и мы собрались, я помог ей, поливал из ведра, очень помыться хотела. Это да, запах больного человека от нее шел, а вот Смирновой-старшей тут не было. Ее держат под запором в бараке. Ничего, и ее освободили. Покинули поселение, я достал баркас, помог подняться на борт, и пока они устало поводя боками сидели на палубе, тяжело дыша, поднял шелх и расстрелял фаерболами все строения, многие уже покидали жители, кроме здания больницы, ее не тронул. «Зачем?» – спросила Анна Васильевна, видя пожары внизу. «Мстить нужно всегда». После этого, развернув баркас, найдя нужный поток, поднял паруса, и мы полетели к лагерю у портала. Снова меньше часа и мы на месте. А тут не спали, Дарья, Артем и Настя сидели у костра, ждали меня. всего 4 часа отсутствовал. Наши мамы мигом по веревочной лестнице слетели, и пока они со слезами обнимались, я тоже спустился и убрал баркас. Подойдя к Артему, сказал: «Пока темно, перейдем к Лис, чтобы все вместе были, а потом и вашего отца можно будет отправиться выручать. С собой возьму Настю». Это да, обе девушки, что Настя, что Лиза, поражали меня, никаких тебе истерик, спокойно слушались и выполняли все, что я сказал. С ними работать одно удовольствие. Нытье малых я по пути сюда наслушался, мне хватило, так что Настя, только она, ну и Лис, но тут можно и без нее обойтись. Мое предложение одобрили, пока лагерь сворачивали, Артем с младшей сестрой, та, что Татьяна, сбегали и пригнали лодку к порталу. Потом вещи переносили к берегу, на лодке всех доставили, тот мир, я уже проверил, солдат еще раз сонником облучил, и принимал сначала малых, потом остальных, показывая где края портала, для этого подсвечивал магическими светляками. С той стороны достал баркас, мы вещи туда подняли, и всех остальных тоже, по лестнице, только малых сеткой подняли. Едва-едва успели до рассвета добраться до леса, и сесть на поляне, разгрузили баркас, я его прибрал и дошли до стоянки люгера. Лис нас встречала, ее амулет охраны предупредил, что мы подходим, а от отпугивания этого охранного амулета, нас спасала личная защита. Я пока только эти амулеты всем раздал, и приписал к их аурам, пояснив, что это такое и как необходимо иметь при себе. Потом заселились на борт шелха, тут 4 жилых каюты, распределили их, мы с Артемом одну заняли, тут как раз 2 койки, кубрик офицерский. Подумав, я решил не задерживаться, пока мамы уложив малых, на кухне звенели посудой, изучая, что там и как, я собрал всех и сообщил, где находится Андрей Владимирович нам неизвестно, отправка писем и посылок запрещена, как найти его, это мои проблемы, рядом с Веной портал есть, ведет в будущие земли, хочу там техники добыть и электроники, может сутки это займет, может 2, потом вернусь сюда, и мы с Настей отправимся за Андреем Владимировичем, такой план, я с тобой, сразу отреагировала она, хорошо, нужно щель разгрузить, тем более тут и трюм есть. Почти час заняло то, чтобы выложить покупки. На 7 тонн освободил, наложив на трюм плетение стазиса. На 5 дней хватит, потом обновлю. Дальше мы позавтракали, остальные отдыхать, а мы побежали к опушке леса. Там вышли на полевую дорогу, Настя велосипед вела, новенький, она в седло, а я на багажник, и покатили к Вене. Нам еще объехать ее нужно, чтобы к порталу выехать. Сонливость и усталость я у Насти убрал. Пока едем к столице Австрии, думаю, стоит описать, что купил в Вене и за что продал трофеи с люгера. Начну с последнего. Мне предложили изумруды, а они отлично подходят для хранения маноцелителя. 1,5 кило взял, почти 500 камней, необработанных, сам силой обработаю. Я еще доплатил и запас камней сделал. Часто магией пользуюсь, и 5 накопителей уже сделал, лишнее с них пылью отлетело. 1 накопитель до половины заполнил. Но это пока все. В Австрии, когда в Вене были, сделали запасы продовольствия, снова закупили запасы посуды, походной утвари, палатку. В общем, всего нужного. Взяли также этот велосипед и одежду местную. Я переоделся сразу, как приобрел комплект новой одежды этого мира, а то продавец больно нашей интересовался, сделанной с помощью магии, без швов. Большую часть добытого я оставил на шелхе, но небольшой запас с собой имею, как и этот велосипед, пригодился, пусть для меня пока великоват, но Настя им уверенно управляла. Пока ехал, обдумывал то, что увидел, когда Дарью снова встретил. Она одаренная, не целитель, но точно одаренная. По остальным малым пока ничего не скажу, непонятно, малы еще, но и Анна Васильевна тоже одаренная. Я им об этом пока не говорил, взял паузу. В поселении тоже одаренные были, 2. Я имею в виду, что это стоит обдумать. Раз одаренные, то миры высоких технологий по боку, их нужно инициировать и обучать, для этого лучше подойдут миры магии. Для примера, уйдем в тот мир, где шелхи добыли, и поищем там порталы этой же ветки. Я, честно сказать, не искал, просто не до этого было, другие задачи стояли, глазами по округе не шарил. Просто в том мире уровень магического развития был очень низок. Нужно поискать миры именно этой ветки, более старших, где магическое искусство куда выше, и вот там уже устроиться. Там и сестра с матерью учиться будут, И я тоже. Идея неплоха, на мой взгляд, но как там все пойдет, черт его знает. А уехали мы недалеко, повезло остановить автомобиль, легковой «Опель». Велосипед я уже прибрал, шофера наняли, и он довез до нужной рощи, изрядно сэкономив нам времени, так что дошли, вокруг вроде никого, только вдали воздушный шар видно было, и ушли в другой мир, тот самый, где мужичок с телегой был, и айфоном. Мы дошли до лесной дороги, осмотрелись, непонятно куда уйти, неплохо бы на баркасе подняться и осмотреться, но я опасался, что его засекут, не хочу засветить местоположение портала. Еще уфологи тут шастать начнут, мешаться будут. Впрочем, пройдя километров 7 по лесной дороге, так никуда и не выйдя, я плюнул. Ну увидят и что, скажут, что закусывать надо. Конечно могут заснять, сейчас камеры во всех телефонах есть, но не наплевать ли, мир разовый. Нашел свободное место среди деревьев, достал баркас, мы поднялись на борт, Настя сразу в каюту, какао сварить. Запас молока я сделал в вене, поднялся, сначала осторожно, но вокруг сплошной лес, небо тоже чистое, только два инверсионных следа. Потом поднялся на километр, и пока судно дрейфовало, я с помощью амулета ночного и дальнего видения осматривал горизонт. С севера, как я определил, видны здания какого-то города, были и высотки. Внизу озеро, ориентир, рядом портал. Спустившись, внизу потоки слабые, но попутные были, так что полетел в ту сторону, подняв паруса, пока Настя отдыхала в каюте. Какао сварила, мне вскоре принесла, близко не подходил, хотя окраины уже без амулета видно, я не исключал, что нас могли заметить. Сели в лесу, недалеко от автотрассы, я прибрал баркас, вышли на трассу, и по обочине на велосипеде покатили к городу. Я с подозрением глядел на него, что-то знаком. Да, в этот раз сложенный свитер подстелил, чтобы мягче на багажнике сидеть было. А Настю сильно пугали проскакивающие машины. Иномарок много, похоже 2000-е года. Да и айфон на это намекал. Девушка не привыкла к такому движению, тут некоторые и за сотню летали. Точно, это Красноярск. Как я сразу-то не узнал, пробормотал я. Настя не расслышала, нас как раз обогнала машина, ревя движком, внедорожник старый, так что мое высказывание не было услышанным. А пока мы въезжали в жилый район, искал я торговый центр, стал активнее искать, что мне нужно. Настя заметно нервничала, современные темпы городской жизни ее пугали. Мне же нужен был ломбард, добыть средства, достаточно, чтобы заняться покупками, вот и крутил головой, изучая все вокруг. Потыкав Насте в спину, привлекая внимание, и показал пальцем, нам туда. Тут хватало ломбардов и скупок, народ беднел, и чтобы выжить, нес все, что мог на продажу, так что владельцы таких заведений точно были при деньгах. А я собирался банально ограбить скупку. Одеты мы были в одежды 1934 года, это немного привлекало внимание, но не сильно. В арке высотного дома, панельная 12-этажка, я прибрал велосипед в щель, дальше Настю на скамейку, тут вроде парка было, а сам в скупку. На подходе усыпил всех, двери просто выносил магией. Дальше вскрыл сейф, проблем могу это сделать нет. Также кассу открыл, забрал все, плюс сканер показал, где драгметаллы хранятся, как и камешки, тоже прибрал. Даже мешочек золотого песка был, почти 2 кило, любопытно. Покинув скупку, пятеро спало, трое работников и два посетителя. Забрав Настю, мы сели в подъехавший городской автобус и покатили в центр города. А чего время терять? О, смотри, магазин скутеров и квадроциклов, начнем с него. Указал я на крупный магазин техники. А ты немал для них, когда я тут еще буду. На будущее возьму. Хотя ты права, нафиг надо, шелх лучше. Хотя он больше на дальние расстояния. Только все равно на этой остановке выходим. Вон крупный торговый центр, нам туда. Автобус как раз к остановке свернул, так что, выкинув использованные билеты в урну, направились к торговому центру. Как тут все необычно, ярко и шумно. Крутила Настя головой, изучая все с интересом. Да город как город, дело привычки. О чем задумался? Да есть тут кое-что, пробормотал я, и, остановив пожилую даму, с внучкой моих лет шла, и спросил. Извините, не подскажите, какой сейчас год? 2024, несколько удивившись, все же ответила местная жительница. Спасибо, мы направились дальше, до входа немного осталось, когда я сказал. Я думал, это тот мир, откуда меня отправили, где Денис остался. Нет, это другой мир, на год старше, да и время года не совпадает. Ладно, сейчас к информационному стенду, глянем какие, где магазины, и начнем покупки. Двери разошлись, и мы прошли внутрь торгового центра, сначала к информационному стенду, я его отсюда рассмотрел, и дальше в магазин электроники на третьем этаже. Решил с него начать. Первым делом купил 10 очень дорогих и хороших ноутбуков, больше такой модели не было, взял еще 3 чуть похуже. Потом 4 плазменных телевизора, довольно больших, и 2 поменьше, проводов и переходников, 3 DVD-проигрывателя, наушники и динамики разных типов и размеров, обычные рации немало, с гарнитурами, пару PlayStation-ов. Узнал, что в этом магазине есть небольшие бензогенераторы, просто они на складе. Взял 2, малый, на 1 кВт, и на 5, 2 квадрокоптера, дальность 15 км. Несколько зарядных устройств на солнечных батареях, ноутбук зарядить смогут, карты памяти, десяток айфонов. И, у магазина своя доставка, я арендовал грузовичок и все мои покупки спускали в подвал, там парковка, и грузили в машину. Закончив с этим магазином, перешли в другой, с бытовой техникой, пару мультиварок взял, я на таких готовил, вещь зачетная. Дальше магазин компакт-дисков, тут универсальный магазин, игры продавали, и фильмы с мультфильмами, большинство лицензионные. Так что в тележку убирал диски с фильмами, игрушками, да все, что радовало глаз. С музыкальными клипами тоже прибирал. Похоже, магазину мы выручки сделали за несколько дней. Все на лифте в подвал, спустили, к парковке, и в машину. Шофер дремал в кабине, ждал, когда мы закончим. Разгрузились из 2 тележек. Потом в магазин спортивной одежды и обуви. Ох, я там оторвался, а то наша одежда привлекала взгляд. Купил несколько комплектов спортивной одежды, включая на вырост, и обуви. Вот оно качество, переоделся, и расплылся в блаженной улыбке.